Но, если только рунные связки пересчитаешь, задумчиво произнес профессор, а потом добавил, потребуется уточнить расход энергии на данное заклинание, в том числе его места применения, а потом подумать, куда отводить излишки от поглощения энергии. Это не проблема, отмахнулся я, но уже понимая, что работы предстоит много. Как ни крути, а весь защитный контур пересчитать тяжело. И не просто прикинуть, что и как, а основательно изложить на бумаге все рунные связи, приток и расход магии, вторичные факторы и много еще чего. Зато сделать это необходимо, дабы при дальнейшем исправлении и настройке, а они точно будут, не тратить время впустую. Профессора покинул и заглянул к Ивану. Полюбовался, как рядом с его изголовьем спит японочка. А сам парень мне страшные глаза сделал и приложил палец к губам. Ну, отчитать его успею, несмотря на то, что господин Штерн заступился. Показал своему студенту кулак, после чего вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Планировал переговорить с целительницей, но та свернулась на кушетке в сестринской и дрыхла, как и ее сестра, расположившись в кресле. Неудивительно, уже далеко за полночь, все устали вымотались, отдых требуется каждому. И только мне не до сна, защитный контур требует усовершенствования. «Саша, вставай, ты чего за столом разлегся?» Весело прокричала Софи, чуть ли не в ухо. «Хм, опять ее моя личная защита пропустила и даже сигнала не подала. Это как окажусь в какой-нибудь неловкой ситуации, при появлении княжны. Что если бы у меня оказалась какая-то гостья? Черт, вот чего моя ящерка вздумала хозяина огнем опалить», пошутил я. Ничего дурного в мыслях не имел. Хорошо хоть Саламандра выпустила небольшой сгусток и в ментальном поле, как бы предупреждая. Упс, а ведь это не дело лап моей ящерки. Посыл пришел через связь с частичкой огненного элементаля, находящегося на лодыжке девушки. Кстати, что она там забыла? Или больная нога еще дает о себе знать? «Софи, ты прекрасна, а голос очень звонок и голосист», ответил я, потирая ухо. «Прости, но до занятий всего час остался, а ты еще не завтракал?» Немного смутилась девушка. «Как себя чувствуешь?» Задал ей вопрос и, встав с кресла, потянулся, разминая затекшие мышцы. «Нормально, иногда нога поднывает, но моя ящерка умница ее согревает», ответила София и уточнила. «Всю ночь работал?» «Да, когда тебя проводил, то переговорил с профессором. Он подкинул пару идей, следовало все просчитать и собственные заклинания добавить, чтобы все в защитный контур университета вписалось и не вызвало противоречий. И кого ты в лазарете еще встретил? С кем общался?» Как бы невзначай поинтересовалась княжна, а у самой в глазах подозрительный огонек разжигается. «Ревнует, хм, подразнить или поберечь свое здоровье?» «Нет, Софи не станет драться, обидится и уйдет, а потом обязательно нервы потреплет». «Не переживай, никто мне кроме тебя не нужен», улыбнулся и одним движением притянул девушку к себе и поцеловал в лоб. «Не врешь?» Пристально посмотрела мне та в глаза. «Неа», покачал я головой, «считай, ты меня к себе приворожила. Связала наши источники и судьбы, а еще саламандры даже эмоции считывают, и твоя меня уже огнем в ментальном поле опалила». «Было за что?» Нахмурилась девушка. «Шуток она не понимает», буркнул я. «Точно, знаешь, неужели о красивых дамах уже подумать нельзя?» – спросил я, предварительно отойдя от девушки и выставив блок против огненной стихии. «Кто ж знал, что в меня полетит женская сумочка?» В последний момент попытался увернуться, но не преуспел, получил-таки удар в лоб. Пару раз моргнул, а хрупкая девушка меня за грудки держит и, прищурившись в глаза, смотрит. «Думать и мечтать разрешаю, но в качестве искусства. Руками не трогать, слюни не пускать и комплименты не говорить», почему-то сдерживая улыбку, сказала княжна. «Потанцевать-то и ручку полобызать дозволишь, все же этикет», развожу руками, понимая, что девушка дурачится, пытаясь оставаться серьезной. «Только на официальных встречах», подумав, говорит Софи. «Значит, и тебе такое позволительно», с задумчивым видом киваю, а потом подхватываю девушку на руки и шепчу на ушко. «Учти, узнаю, что со студентами флиртуешь, отшлепаю». «Какие у тебя интересные наклонности», усмехнулась та и умудрилась поерзать на моих руках, как-то теснее прижавшись. «Лучше бы попугал, что всех шпагой проткнешь или меня на людях поцелуешь. Зная количество твоих поклонников, то мне днем и ночью придется шпагой махать и на арене жить», вздохнул я и осторожно поставил девушку на ноги, чему та не очень обрадовалась. «Все, иду в ванную, а то щетиной твою нежную кожу поцарапаю. Поспеши, завтрак уже готов», напомнила София и подобрала с пола сумочку. ГМ, как-то наши отношения стремительно развиваются. Мы друг друга отлично чувствуем и понимаем, словно две родственные души встретились. Конечно, возможно, будут обиды и какие-то подозрения, утаивание тех или иных дел. Наверняка и ревность возможна, точнее, без нее точно никуда. Или Софи безоговорочно верю, ХМ, думаю, что подозревать ее в измене верх идиотизма. Достаточно посмотреть, как на меня смотрит и о чем свидетельствуют всполохи ауры. Мне и самому-то приходится себя контролировать. А еще не стоит забывать, ложь в отношении друг друга сразу поймем. А если не догадаемся, то ящерки подскажут, да так, что подпалят. Выйдя из ванной комнаты, я прокрался на кухню. Софи что-то под нос себе шепчет, а сама погрузилась в конспект. Беспрепятственно сумел девушку обнять, и пока та не стала возмущаться, не удержался и ее поцеловал. И вновь нас захлестнула страсть, словно еще одна стихия, но к чему-то такому был готов и нашел в себе силы вовремя остановиться. При этом, блузка княжны оказалась чуть ли не наполовину расстегнута, а на моей рубахе и вовсе пуговицы отлетели. «Саша, ты так больше не провоцируй», с темными от страсти зрачками, прошептала княжна. «Постараюсь», согласно кивнул, все прикидывая, какое придумать плетение, не позволяющее зайти дальше. «Прости, к чему-то большему я пока не готова», провела Софи по своим волосам и нахмурилась. «Ты что с моей прической сотворил? А кто мне рубаху порвал?» «Хи-хи», девушка вдруг прыснула в кулачок и отвела взгляд. «Господин Воронов, у тебя небольшая травма на шее. И что там?» Подозрительно посмотрел я на свою подругу. «Зеркало на стене», почему-то да нельзя довольным голосом, произнесла княжна. Подошел и посмотрелся в свое отражение. Глаза шальные, волосы спутаны, выражение лица как у кота, собравшего съесть мышку. «И что это ты сделала?» Провел рукой по шее и направил в покрасневшее место заклинание исцеления. «Это не я», замахала руками Софи. «Все так и было. Возможно, у тебя аллергическая реакция, милая барышня. Расскажите, где и когда научились ставить такие качественные засосы, не поддающиеся исцелению?» Повернулся к подруге и хмыкнул. «Тебе еще предстоит что-то с губами решить. А что с ними не так?» Провела она кончиком пальца по своим устам. «Мне кажется, или они припухли?» «Ты очень проницательна», — покивал я. «И как в таком виде ты пойдешь учиться?» «Да, не солидно господину ректору управлять университетом с засосом на шее», в так покивала Софи. «Это какой же пример студентам? Отшлепаю». Погрозил ей пальцем, а в ответ увидел скорченную рожицу и высунутый язычок. Вот кто бы сейчас узнал княжну, она всегда строгая, рассудительная и недоступная, а ведет себя как подросток. Впрочем, я сам тоже хорош, но разве ректор не человек? Однако, дел выше крыши, а прекратить налюбоваться подругой не могу. И, кстати, мы уже опаздываем. Глава 11. Театр одного актера. Как ни странно, но никакого фурора наше совместное появление с княжной в университете не вызвало. Студенты и преподаватели здоровались, проходили мимо или навстречу, и в их аурах не возникало никакой заинтересованности. Ну, мы с Софи не шли рука об руку, просто находились рядом. Впрочем, как говорится, один раз не в счет. Вот если продолжим вместе приходить, то пойдут домыслы и сплетни. Хотя, не такие на самом деле и сплетни. Утаить от всех начавшиеся отношения очень сложно и предстоит постараться. Понимает ли это Софи? Похоже, что да. Именно поэтому у нее на ауре выставлена многослойная защита, напоминающая этакое цветное стекло, способное некие всполохи эмоций притуплять, а другие усиливать. «Ты сама такую рунную связку изобрела, чтобы никто не разобрался в твоих чувствах», — поинтересовался я, направляясь к лестнице, ведущей на верхние этажи. «У тебя научилась?» — хмыкнула княжна. «А вот тут она ошибается. У меня источник отвечает за восприятие для окружающих моего состояния. Плетение непростое, зато на него не требуется тратить силы и внимания, нет опасений, что тот или иной всполох пробьет защиту. А вот если девушку поцеловать, то ее заклинание не выдержит. Нет, щит не разлетится от наплыва эмоций, но в нем точно образуется брешь. Напомни об этом, объясню, в чем недоработка и как все организовать», сказал своей подруге, с которой нет желания расставаться. «Обязательно», покивала княжна и посмотрела на наручные часики. «До занятий еще полчаса, не примешь меня в своем кабинете?» Ее глаза лукаво блеснули. Задумала какую-то провокацию или желает испортить свой макияж, и ей не жаль губную помаду. Потер шею, где недавно красовался засос, который сейчас замаскирован. «У тебя есть какое-то сообщение или предложение?» – задумчиво спросил, ища силы отказаться от того, чтобы остаться с ней наедине. «Да, хотела поговорить», – невозмутимо здороваясь с какой-то троицей студентов, – ответила девушка. «До вечера не терпит», – чуть слышно уточнил я. «Не уверена, что сумеем увидеться», – вздохнула Софи. «После занятий собиралась отца навестить. Скорее всего, останусь на ужин в резиденции, а возможно и заночую там. Хорошо, если у Степана Васильевича возникнут проблемы со здоровьем, то сразу сообщай». «Договорились», продолжая уверенно идти рядом и уже миновав этаж, где будут ее занятия, ответила княжна. «Саш, ты вот так запросто меня отпустишь к императору, не побоишься, что он раскроет секрет?» Чуть слышно прошептала моя спутница. «От этого никуда не деться, вряд ли родитель не разберется в твоих счетах. А еще есть несвойственное тебе поведение», — пожал в ответ плечами, прикидывая, чем для меня это обернется. «Это что не так делаю? Почему заметно?» — всполошилась Софи. «Что-то с моим плетением не так, ты просто светишься, глаза блестят и на ауру смотреть нет смысла», — улыбнулся я и добавил. «Такая ты мне еще больше нравишься. А если начну сердиться и метать молнии?» — прищурилась девушка. Ответить не успел, из-за угла вывернула госпожа Эмма Эдуардовна. Преподавательница поправила роскошную прическу, повела глазками и плавно к нам направилась. Женщина знает толк в соблазнении, губки успела облизать, пару раз глазками стрельнула, активировала заклинание обольщения. Не стала даже княжны смущаться, как бы невзначай, но демонстративно провела ладонью по своей довольно-таки внушительной груди, а потом приветливо улыбнулась и пропела своим приятным голосом. «Здравствуйте, как рада, что с вами встретилась». Мы с Софи невнятно ответили на приветствие, думаю, одновременно мысленно кляня преподшу музыки. Похоже, княжна не испугалась моего предостережения насчет макияжа и была полна решительности оказаться в моем кабинете. «Эмма Эдуардовна, вы что-то хотели?» — задал я вопрос. «Ох, Александр Иванович, дорогой вы мой, без вашего участия и утверждения программы не состоится празднование Нового года», — с придыханием произнесла Эмма. «Я взяла на себя организацию празднества и составила несколько предложений. Прошу вас дать свои пожелания и очертить порядок расходов. Софья Степановна, как представительница императорского клана и студентка нашего университета, не останется в стороне, не так ли?» Она с вежливой улыбкой посмотрела на мою спутницу. «Пройдемте», — кивнул в сторону своего кабинета, понимая, что от преподавательницы музыки и танцев так просто не отделаться. «Конечно, конечно», — покивала Эмма, а потом нахмурилась. «Кстати, госпожа Коршунова, а вы не боитесь опоздать на первый урок? Мы с господином ректором пока обсудим общее направление, а как только с этим определимся, то я уже и с вами обговорю этот вопрос. Александр Иванович, думаю, вы потом мне объясните рунную связку, в которой сделала какие-то неточности. Сейчас мне действительно следует спешить», — спокойно и немного холоднее, чем требовалось, — произнесла Софи. «Хаэм», — в глазах моей подруги какие-то недобрые искры мелькнули. Она чем-то недовольна, судя по всему, ей встреча с преподавательницей не понравилась, а в особенности ее флирт. «Интересно, что княжна предпримет? Неужели просто так уйдет?» Софи резко развернулась. Каблучок на ее туфле издал хруст и отлетел в сторону. Сама же девушка вскрикнула и стала падать. Разумеется, ей не позволило испачкать платье, поймал и шепнул на ушко. «Ты чего вытворяешь, нога?» — поджав губы, простонала княжна, а из ее глаз брызнули слезы. «Не играет, дорогуша, ну как же вы так?» — подошла к нам Эмма Эдуардовна, сверля взглядом княжну. «Очень больно, похоже, я ногу сломала», — произнесла Софи. «Перелома нет, но на старую травму наложилась новая», — мрачно изрек я. «Растяжение мышцы, вывих. Почему каблук сломался?» «Ответ мне без надобности», — татуировка княжны хвостиком прикрыла мордочку, — «а с учетом того, что от деталей обуви идет небольшой дымок, то все понятно. Господин ректор, прошу, побудьте врачевателем и помогите мне», — делая просительное лицо, прошептала девушка, не собирающаяся покидать моих рук. «Хорошо», — кивнул я. «А диагностика показывает, что острая боль у моей подруги уже прошла, вполне самостоятельно может передвигаться. Отнесу вас в свой кабинет и пошлю кого-нибудь за госпожой Лисициной. Возможно, потребуется палочка или костыль». «Я останусь хромой?» — столько истеричности в голосе, — спросила Софи. «Не волнуйся, целители этого не допустят», — успокоила ее Эмма, при этом как-то странно разглядывая княжну. Хм, а не забыла ли моя подруга, кого собралась таким образом провести? Преподавательница музыки и танцев уже набрала в свой клуб при университете тех, кто желает выступать на сцене. Вроде бы они там и актерскому мастерству учатся. Ну, сделал вид, что не заметил и победного взгляда Софи, которым она с вызовом посмотрела на Эмму. Для двух дам все понятно, но следует сохранять лицо. Вы только никому не говорите, что со мной приключилось из-за моей неуклюжести, а то сильно расстроюсь, произнесла княжна, поудобнее устраиваясь на моих руках. Этот секрет умрет со мной, хмыкнула Эмма Эдуардовна, как-то неопределенно покачала головой, а потом сказала: «Простите, мне пора на урок. Александр Иванович, вы же справитесь без моей помощи, в целительстве плохо разбираюсь. Ступайте», кивнул я, а сам направился в свою приемную. Уже войдя в комнату, поинтересовался у своей драгоценной ноши: «Сама не желаешь пройтись, у меня вывих», напомнила та, подумала и добавила: «Не вру, болью опалила и могла упасть. Сейчас ноет и внутри мышцы сокращаются, а еще следует послать кого-нибудь за обувью». «Ты своей огненной стихии сделай выговор», буркнул я, «ей следует о хозяйке заботиться, а не боль причинять». Она не специально, княжна встала на защиту ящерки. «Лучше бы меня поцеловал и утешил, пока никого нет, а то при мне обменивался любезностями с какой-то мымрой». «Эмма Эдуардовна преподает в университете», хмыкнул я, осторожно опуская в кресло свою ношу, которая никак не желает разжать руки на моей шее. «Зато теперь она тебя будет стороной обходить», усмехнулась Софи. «Что за ребячество?» Хмыкнул я, а сам поцеловал ее в лоб, и только после этого она меня с неохотой отпустила. Мое целительское рунное плетение уже восстановило повреждения у девушки, но нагружать ногу ей не следует. В том числе и от занятий по физической подготовке княжну необходимо освободить. «А ты не починишь мою туфельку?» – поинтересовалась девушка. «Мне до общаги как-то надо добраться». «Нет, могу на твоих руках прокатиться, возражать не стану». Без слов обломал второй каблук и заявил, что все готово. После чего выставил княжну из своего кабинета, сославшись на близкое начало занятий. Софи ни капли не расстроилась, напомнила, чтобы не вздумал принимать знаки внимания от дамы, и ушла. Я же смахнул со лба несуществующий пот и задумался. Как ни старался, а магическая связь между нами все больше крепнет. И вновь возникает вопрос, а не работает ли таким образом приворот? Ну, к княжне меня тянет, это бесспорно. Имеются к ней и глубокие чувства, однако, реальны ли ответные, что если это блажь и действие магического слияния, которое нас не желает отпускать, как ни старался? На удивление, учебный день в университете прошел спокойно, не возникло ни единой проблемы. Профессор Штерн уже в полном здравии начитал лекции. Ивана из лазарета выписали, но он предпочел отлежаться пару дней в общаге. По словам госпожи Лисицыной, парень смущен вниманием со стороны Минако, а у самого пылает аура при взгляде на японочку. Делать какие-то выводы об их отношениях преждевременно, но если принцесса искренна, то шансов у моего студента немного. Уж влюбить в себя Минако способна многих, если сердца тех не заняты. Или все же девушка играет? Честно говоря, видя, как она переживала и ухаживала, то вряд ли не искренно, такие чувства подделать сложно. «Любезный, принеси мне ваше фирменное блюдо, бутылочку хорошего вина и какие-нибудь закуски на твой выбор», попросил я официанта, сидя в ресторане, куда любит захаживать помощник господина посла из Германской империи. «Сию минуту», ответил работник заведения, наметанным глазом оценив мое благосостояние. «На мне новый костюм, но не слишком дорогой. Каких-то аксессуаров не имею, отсутствуют на пальцах кольца, как и не прослеживается артефактов». Первое впечатление на работника такой отрасли произвел непрезентабельное. Ему и в голову не придет, что ректор университета так одевается, выглядит молодо и сходу не начинает учить жизни. «Господин готов потратить на ужин 50 рублей, так и не разобравшись в моей платежеспособности», уточнил официант. «Легко», хмыкнул я и достал из кармана портмоне, а потом выложил на стол купюры по 10 рублей. «Ту несколько червонцев лишних, это за возможность получить кое-какие сведения. Простите, но у нас в заведении за это карают», отрицательно покачал головой работник ресторана. «А если полиция, стража или жандармы проявят интерес?» «Со всем уважением», склонил голову официант, «скрывать ничего не станем, при наличии письменного на то подтверждения со стороны господ сыщиков. Интересно, усмехнулся я, не ожидав с таким отношением столкнуться. Занимательные у вас правила. Что-нибудь еще? С неискренней улыбкой поинтересовался парень. Чашку кофе подай, сразу после того, как съем основные блюда, повелел я, задумчиво изучая странные защитные заклинания, установленные в зале ресторана. Какой-то недоученный самоучка постарался, но что удивительное, использовались руны, вплетенные силовыми нитями в заклинания. Кое-где применялась и темная магия, что совсем странно. Неужели я напал на след мага, создавшего яд? Буркнул про себя, но почти сразу разочаровался. Аурные слепки тех, кто в разное время тут ставил, а потом обновлял и латал защиту, не имеют ничего общего с искомым мне господином. Мало того, тут в основном трудились дамы всех возрастов, начиная от девочек и заканчивая старухами. Очень занимательно, потер я переносицу, пытаясь разобраться в полученной информации. Пологи тишины, заклинания против смертоубийства и мордобоя, возможности приворота и подслушивания, но в то же время и противоположные плетения присутствуют. Одним словом, мешанина. Как это все работает, непонятно. Допустим, над каждым столиком есть нити с рунами противоядия, но без учета особенностей организма посетителей. Кому-то и одного бокала с вином хватит, чтобы получить тяжкое отравление, а кто-то литр выпьет и не в одном глазу. Конечно, речь про яд, но продукты и напитки диагностируют заклинание на вред. Ваш заказ, прервал мои размышления официант, держа перед собой поднос с блюдами, разрешите стол сервировать? Конечно, кивнул парню и спросил, любезный, мне бы переговорить с тем, кто тут защиту ставил. Не устроишь? Простите, что-то не так, напрягся официант. Не удивлюсь, что в вашем заведении случаются некие происшествия, когда магия портит людям жизнь. Хмыкнул я и указал на отдаленный столик. Там подпитка заклинания ослабла, через пару часов во все стороны полетят водные струи и посетители промокнут. Передай мои слова в качестве некого подарка тому, кто следит за порядком. Господин, вы одаренный? Осторожно поинтересовался работник заведения. Что-то вроде того, усмехнулся я, а потом продолжил. Моих знаний и умений хватит, чтобы найти спяток проблемных мест, в том числе и на кухне у вас бардак. Вот-вот плита огнем полыхнет. Все, ступай, не по чину с тобой такие вещи обсуждать. Приятного аппетита, выдавил официант и направился к выходу из зала. Неужели доложит владельцу? Сильно сомневаюсь. Побоится беспокоить из-за какого-то странного посетителя в недорогих одеждах, которому тут находиться не по карману, и тем не менее он, не задумываясь, выложил на стол червонцы. Еще и что-то разузнать хотел. Что у официанта перевесит? Страх или благоразумие? Я бы на его месте все рассказал распорядителю зала, и пусть у того голова болит. Угадал. Вот и он собственной персоной. Уже в годах, седина на висках, но держится уверенно и хладнокровно, идет к моему столику, при этом в кармане боевой артефакт огня готов к использованию. Даже моя ящерка об этом поняла, засуетилась в предвкушении еды. Очень она любит поглощать бесхозное стихийное пламя. И еще раз здравствуйте, приветливо произнес распорядитель зала, и, вопросительно посмотрел я на него, есть какие-то пожелания, вашему работнику уже все сказал, повторяться не собираюсь, если только тому, кто к этому имеет отношение, ступай, любезный, не мешай мне, махнул ему в сторону выхода. Распорядитель зала нахмурился, в его глазах мелькнула жесткость, а сам он как-то подобрался, словно готовясь к драке, боец, при этом не военный, а закаленный в уличных драках. Официанты в зале не хлюпики, даже девицы те чувствуют себя уверенно и в какой-то степени раскрепощенно. Удивительное заведение, практически в центре столицы, и даже не повелись на деньги, чтобы продать информацию, где это видано. Знаете, этот столик уже износился и ему требуется срочная замена. Все блюда, которые уже принесли за счет заведения, но после того, как вы их съедите, то будьте любезны, покиньте ресторан, жестко произнес распорядитель зала. Приносим свои извинения, могу пересесть, предложил я, кивнув на свободные места. Все забронировано, невозмутимо ответил служащий ресторана. Вот и делай после такого добрые дела, покачал я головой. Хорошо, как только все доем, то уйду, мысленно усмехнулся и продолжил. Часа через три, не раньше. Мой собеседник отчетливо скрипнул зубами, а костяшки на пальцах, сжатые в кулаки, побелели, и все же он сдержанно кивнул и медленно отправился на выход. При этом его аура бесновалась от гнева. И чем я его так из себя вывел? Говорил культурно, даже не грозил и в далекое путешествие не посылал. Или это и следовало сделать? Додумать не успел. Появился тот, ради которого я здесь оказался. Господин Бергер собственной персоной. Говорит на чистейшем русском. Даже проскочила парочка слов на блатном жаргоне. И вот тут я окончательно убедился, кто рестораном владеет. Ну, если точнее, что тут за персонал и на каких посетителей расчет. Обычные бандиты, хотя, нет, не прав, они далеко не обычные, а из какой-то высшей касты или гильдии, верхушка, одним словом. В том числе и цена за вполне стандартные блюда тут завышена раза в три. Тем временем перед помощником немецкого канцлера чуть ли не расшаркиваются, а тот небрежно сует всем купюры и раздевающим взглядом осматривает обслуживающих его столик официанток, но при этом руки не распускает. «Милая Аннет, неужели и сегодня мне придется посетить соседнее заведение?» – громко вопрошает Бергер, обращаясь к худенькой работнице ресторана, у которой пуговки на форменной блузке чуть ли не до пупа расстегнуты. «Ох, вы такой проказник, но, к сожалению, свои принципы нарушить не могу», – кокетливо ответила та и поинтересовалась. «Вино в бокал налить или сами справитесь?» «Конечно, сам», – отмахнулся Бергер. «Лучше присоединись ко мне, скрась вечер своим присутствием. Все расходы оплачу вдвойне. Нет, втройне. Я бы еще за ними понаблюдал и прощупал интересные счеты помощника посла, в том числе и изучил бы его артефакты, от которых приличный такой фон исходит, но меня отвлекли. Разрешите?» Поинтересовалась дама среднего возраста в темно-синем бархатном платье, держа перед собой мундштук с незажженной в нем сигареткой. «Простите, разве мы знакомы?» – поинтересовался я. «А вы не этого добивались?» – усмехнулась женщина. «Передо мной этакая хищница, прикидывающаяся светской дамой. Надо отдать должное, манерами владеет, но ауру не скрывает, как и жесткость в глазах. Пока она меня оценивает, но теряется в догадках, что тут позабыл и для чего пытался с кем-то из владельцев встретиться. А и правда, с чего бы я таким добреньким стал? Вот же черт!» По спине пробежал холодок. «Это же какое-то магическое воздействие. Сработало одно из плетений в зале, и оно оказалось направленным на меня. Удивительно, но только сейчас это понял и сразу же прозвучал тревожный звоночек в моей голове, извещающий, что все не так просто. Медленно встал и чуть склонил голову, подумал и сказал: «Простите. При всем желании не могу вас угостить. Меня отсюда собрались выгнать. Сказали, что столик не подлежит дальнейшему обслуживанию». «Это какая-то ошибка», — мило улыбнулась дама и, усевшись на стул, щелкнула пальцами и произнесла, словно в пустоту: «Петя, обслужи нас. Для господина врачевателя подай вина из моих запасов. Вы ведь ректор Рунно-Целительского Московского университета, господин Воронов Александр Иванович. Неужели имел честь знакомства с вами?» Кивнув, ответил даме, а потом продолжил: «У меня хорошая память на лица, не припомню, чтобы нас друг другу представляли. А еще я не сказал, что слепок ауры собеседницы вижу впервые. Мало того, прослеживается некая связь с плетениями в зале и ее щитами. Использованы руны, но не все нужные и заклинания на их основе корявые. Она точно самоучка, но с большим потенциалом. Меня зовут Юлия Петровна Саблина, владею этим заведением», — произнесла дама, поднесла ко рту мундштук, и сразу же одна из официанток поднесла к сигаретке хозяйки зажигалку. «Вы не против, если закурю?» — поинтересовалась у меня собеседница. «Нет», — коротко ответил я. «Приятно познакомиться». «По вашему виду этого не скажешь», — невозмутимо ответила Юлия, глубоко затянувшись. «Вы ошибаетесь, с сильными личностями всегда интересно иметь дело», — невозмутимо ответил я, отмечая краем глаза, что принесенная для меня бутылка вина и в самом деле где-то долго хранилась. «И что же вас к нам привело?» — поинтересовалась женщина. «Не поверите, но не рассчитывал тут увидеть», — обвел зал рукой и мысленно ругнулся, — господин Бергер ушел, хаотичную защиту, способную принести головную боль. «Другими словами, вы случайный гость», — криво усмехнулась госпожа Саблина. «С трудом в такое верится, но наши кланы не враждуют, поэтому, господин Воронов, у вас есть тут интерес». «Соглашусь, но к вам он отношения не имеет», — пожал плечами. «Точнее, до того момента, как увидел хаос из защитных плетений. Поэтому и хотел предложить свою помощь». «Бескорыстно?» — прищурилась Юлия Петровна, явно не веря ни единому моему слову. «Разумеется, нет», — хмыкнул я. «Моим студентам необходима практика, А тут есть над чем поработать. И в чем же будет заключаться оплата? Меня интересуют связи одного человека, круг его общения и приватных разговоров, которые он наверняка тут ведет, честно ответил хозяйке ресторана. Не в моих правилах сдавать своих гостей, отрицательно покачала та головой. Догадался, уважительно кивнул, вздохнул и продолжил. Что насчет получения знаний по рунам, которых вам катастрофически не достает? Мог бы дать несколько приватных уроков по построению на их основе защиты. Если правильно отследил слепки аур, то вы же своего сына ка. Замолчите, резко сказала госпожа Саблина и даже в лице изменилась, не сумев совладать с эмоциями. Откуда вам это известно? У мальчика хорошие задатки, потер я висок. Аурный слепок превосходит ваш по силе. Вы вот так легко это определили по остаточной магии? Поразилась моя собеседница. Позвольте вам не поверить, чуть усмехнулась. Уверена, вы сюда пришли именно по этому поводу. Уж простите, но артист из вас никудышний. Или говорите правду, либо она сузила глаза. Покинуть мой ресторан не так-то просто. Вот те раз, совершенно не так планировал вечер провести. Но что-то подсказывает, это знакомство обещает оказаться интересным. Правда, предстоит недоверчивую женщину убедить, что дурного в ее отношении не собирался делать, а то на выход выбираться придется с боем и тогда мы окажемся врагами. А кто передо мной уже давно понял, но не уверен в ее возможностях. Глава 12. Неожиданные пожелания. События глазами Софьи Коршуновой. На душе у девушки распускаются цветы, настроение изумительное, у нее с господином Вороновым наконец-то все налаживается. Точнее, даже не так, исполнилась заветная мечта и он ответил ей взаимностью. А как она боялась, что Саше не нравится, как девушка. Что бы делала, предложи он ей остаться друзьями или скажи, что она не его женщина. Впору было бы отправляться в монастырь, ни с кем другим Софи себя не представляет. Конечно, им предстоит сложный путь и не так-то просто окажется добиться благосклонности отца. Император однозначно воспротивится, если дочка заикнется о чем-то большем, чем простая интрижка. Хотя он способен и за простой поцелуй голову ухажеру снести, случалось уже такое. Ну, не так чтобы глупый кавалер жизни лишился, но в опалу попадал и при дворе не появлялся. В том числе и по этой причине она терпела приставания неких наглецов, не желая им разрушать жизни. Но и те некую грань не переходили, со стороны казалось все чинно и благородно, а те пошлости, что шептали на ухо, никто кроме нее не слышал. В том числе и действовали осторожно в темных переходах резиденции, когда у княжны старались вырвать поцелуй. Именно в такие моменты в нее вселялся воин, в ход шли кулаки и даже ногти, а пару раз она удачно махнула ножкой, отбивая у озабоченных причинные места. «Ты о чем замечталась?» — поинтересовался у сестры Максимилиан. Брат с сестрой устроились на заднем сиденье автомобиля, на котором отправились на императорский прием непонятно по какому случаю. Степан Васильевич им прислал послание с одним из своих личных порученцев. «У меня все замечательно», — улыбнулась София и пихнула брата в бок. «А у тебя как дела?» «Нормально», — вздохнув, Максимилиан невольно потер щеку. «Что это за жест?» — хмыкнула девушка и, понизив голос, чтобы водитель не услышал, уточнила. «Только не говори, что чем-то обидел баронессу». «Ну, получил за дело», — парень подтвердил догадку сестры. «Натали еще не готова к чему-то большему». «Ты на что это намекаешь?» — прищурилась княжна. «Пытался затащить ее в постель, сам не знаю, как получилось. Когда мы из дома господина ректора ретировались, чтобы кое-кому не мешать, княжич демонстративно заглянул в глаза своей спутнице, но та невозмутимо немой намек выдержала. Так вот, после того, как покинули одну известную тебе парочку, то зашли к госпоже Сухаревой на чашку чая. В общем, как-то так получилось, что стали обниматься и на какой-то миг я потерял голову. При этом, Натали ничего не имела против, активно на мне рубаху расстегивала, а потом вдруг отпрянула, обозвала наглецом и залепила пощечину. «А ты чего?» — с интересом поинтересовалась Софи, ощущая, как у самой пылают уши. Девушка мысленно порадовалась, что в салоне машины сумрачно, шторки на задних окнах свет не пропускают и никто не видит ее состояние. На всякий случай проверила на ауре щиты и немного расслабилась, защита не должна подвести. Саша плетение проверил и их усилил, в том числе и ящерки поручил контролировать, чтобы никто не попытался узнать состояние хозяйки. На ее вопрос, как он добился взаимопонимания с ее стихийной частичкой, господин ректор невнятно пояснил, что действовал через свою татуировку и связывающими ее нитями с ящеркой Софи. Правда, он не стал гарантировать, что непокорная Саламандра все поняла правильно и защитит хозяйку. Попытался извиниться, но меня выставили вон, вздохнул Максимилиан, а потом продолжил. Утром же твоя подруга держалась холодно и старалась не остаться со мной наедине. Слушай, поговори с ней, замолви за меня словечко. Парень просительно посмотрел на свою сестру. Она испугалась, улыбнулась Софи и похлопала брата по плечу. Не волнуйся, простит, но если продолжишь просить прощения, то она тебя начнет держать на расстоянии. Не понял логики, покачал головой парень. И не нужно, усмехнулась княжна. Действуй, словно ничего не произошло, но не сильно наглей и будь готов вновь по лицу получить. Однако, не показывай своей вины. А если она меня продолжит игнорировать? Сам-то в это веришь? Отмахнулась девушка. Наверняка себя корит и ругает, что дала слабину и боится, что в очередной раз сдастся и страсть возьмет верх. Неужели? Расплылся Максимилиан в мечтательной улыбке. Угу, но только учти, если интим случится, то после него она и в самом деле способна разорвать с тобой отношения. Нет, мне не понять ход твоих мыслей, брат в изумлении посмотрел на сестру. И не пытайся, усмехнулась та, а сама вдруг поняла, что сглупила, когда они с Сашей остановились. Плевать на всех и вся, она желает с ним слиться в единое целое, готова себя ему отдать полностью и держаться за милого врачевателя изо всех сил. «Ваше высочество, прибыли», – провозгласил водитель, косясь на своих высокопоставленных пассажиров, которые уже с минуту сидят в автомобиле, остановившегося перед крыльцом императорской резиденции. «Спасибо», – произнесла София и первой покинула машину. Их встретил управляющий и сразу же предложил членам императорской семьи проследовать за ним. София отметила про себя, что не видит каких-то приготовлений к приему. Придворные без цели склоняются по резиденции, слуги не суетятся, в общем-то обычная обстановка. Девушка вопросительно посмотрела на брата, а тот чуть пожал плечами. Удивило еще то, что их провели в отдаленный кабинет отца, в котором тот любил уединяться, когда решал сложную задачу. «Пришли», — обрадовался император и, выйдя из-за письменного стола, подошел к детям. «Какие вы стали взрослые, и как только так быстро выросли!» Он приобнял дочь, а сыну положил ладонь на плечо. «Отец, что-то случилось?» — осторожно поинтересовался Максимилиан. «Давно мы не общались в узком семейном кругу», — усмехнулся император. «Вы же старшие, с вами мне следовало давно вести себя как со взрослыми. Простите, мое упущение». Княжна нахмурилась и насторожилась, такого от отца она не ожидала и приготовилась к неприятностям. Максимилиан тоже забеспокоился и даже не стал этого скрывать. «Ты нас заставляешь волноваться», — сказал парень. «Пойдемте перекусим и побеседуем». Император подтолкнул детей в сторону уютного зала, в который ведет небольшой коридор прямо из кабинета. И вновь девушка и парень удивились. Большой стол на 15 персон оказался убран, а на его месте находится вполне обычный, за которым предстоит расположиться недалеко друг от друга. Легкие блюда уже оказались расставлены, как и несколько бутылок с красным вином. При этом ни одного слуги в зале не оказалось. После покушения размышлял и понял, что настало время серьезно с вами переговорить. «Жизнь непредсказуема и зарекаться ни от чего нельзя, как бы в себе не был уверен», — произнес Степан Васильевич, собственноручно наполняя бокалы. Софи попыталась пискнуть, почему-то голос ей изменил, что не пьет, но император отмахнулся. «Сегодня можно, не стесняйся». Девушка закусила губу, размышляя, а не сказать ли, что ей запретил врачеватель. Но тогда она его невольно подставит. Придется поведать, почему ее источник недавно оказался пуст. Каковы окажутся последствия? Просчитать не успела. Отец поднял бокал и провозгласил. «За нас, за империю, семью и клан». Княжне ничего не оставалось, как поднять бокал и чокнуться с братом и отцом, а последний еще и уточнил, до дна. Такой тост не позволяет оставлять недопитым вино, словно выказывая сомнения. Саламандра на плече княжны ощутимо нагрелась, словно пытаясь хозяйку о чем-то предупредить. Софи на мгновение помедлила, но вино выпила, посчитав, что такое количество ей не навредит. «Давайте перекусим», — предложил император, внимательно рассматривая повзрослевших детей. Какое-то время в зале только вилки и ножи о тарелки стучали. Напряжение возросло и стало давить на брата с сестрой. Они уже догадались, что ничего хорошего ждать не стоит. «Пора вам подумать о том, как править империей», — начал отец, второй раз за вечер разливая вино. «Заканчивается ваша свобода, которую вам позволил иметь. Думаю, пора вам обоим браться за ум и перенимать мои знания. Отец, ты еще лет 50 способен страной управлять», — поспешно заметил Максимилиан. «Смеешься?» — хмыкнул правитель. «Какие полвека, Господь с тобой? Нет, скоро на покой, не заметим, как наступит этот час. А ведь еще и подталкивают все подряд. Опять-таки, пора молодым давать дорогу». Он прищурился и, покачав головой, продолжил. «Не хочется, а куда деваться? Об империи обязаны проявить заботу. Итак, с завтрашнего дня приступим». Он потер ладони и поднял бокал. «За вашу новую жизнь, сын, твою свадьбу приурочим к празднованию Нового года, а тебя, дочь, выдам замуж к Рождеству. Рады? Почему молчите?» Софи словно попала под ледяной душ, и только место, где расположилась ящерка, полыхает огнем. Максимилиан вроде бы невозмутим, но капля пота, стекающая по его виску, говорит о том, в каком он напряжении. «Отец, ты о чем? Какие свадьбы?» – произнес княжич. Девушка бы и рада возразить, но у нее во рту пересохло и язык отказывается слушаться, еще и руки задрожали. «Пора уже остепениться, подарить мне внуков», – невозмутимо ответил император, а потом продолжил. «Ваши браки еще и позволят укрепить союзнические договоренности. Мы не имеем права голоса», — скрипнул зубами княжич. «А ты против?» «Не помню, чтобы сильно возражал, когда смотрины устраивал. Никто не приглянулся, так я сам тебе жену выбрал», — повысил голос правитель, использовав магию подчинения, но выбрав мягкое давление. «Почему ты не считаешься с нашим мнением?» — неожиданно произнесла Софи, чем поразила отца с братом. «Или мы твои крепостные, дочь, а чем ты?» – прищурился император. «Ты учил и воспитывал нас чести и достоинству, а тут решил продать», – сверкнула глазами девушка, ощущая внутри сильнейший протест и разгорающийся стихийный огонь. Софи не обращает внимания, что ее ящерка суетится, словно пытаясь остановить хозяйку. «Что за бунт?» – рыкнул император. «Или плевать тебе на свое положение?» Он пытается ментально надавить на дочь, но с удивлением понимает, что не получается, а в воздухе начинает светиться символ университета. «Это еще что такое?» Княжна мысленно выдыхает, а сама, смеясь, говорит. «Господин ректор, не обманул, а я и забыла, что под его защитой». «Не понял», — на миг растерялся Степан Васильевич. «Поступившие в университет, возглавляемый господином Вороновым, подчиняются лично ему», — произнес княжич. «В том числе и разрешение на брак, пока студенты учатся, должен одобрять он». «Это не проблема», — отмахнулся император. «Александр Иванович подпишет все, что велю». «Ойли», — усмехнулась Софи, — «Саша не пойдет тебе на уступки, а после того, что он для тебя и нас уже сделал, то ты его не тронешь». «Саша, не тронешь», — медленно произнес император, а к его лицу начала приливать кровь. «Дочь, не желаешь объяснить?» «Не желаю», — с вызовом ответила княжна и, взяв салфетку, вытерла губы. «Спасибо, семейный вечер удался на славу». Она встала. «Сядь», — повелительно произнес правитель, вложив в голос мощный посыл подчинения. Вокруг Софи полыхнул голубоватый защитный контур. Девушка и не подумала подчиняться, только головой покачала и печально вздохнула. К ней присоединился брат, который сказал: «Свою судьбу мы устроим сами. Прости, но мы пойдем». Он взял за руку сестру, очень надеясь, что ее контуры его защитит, если отец попытается вновь обратиться к своей силе. «Значит, донесения оказались верны», — задумчиво произнес император. «Да, вечер не задался, вы правы. Разговора тоже не получится». Он потрогал пульсирующую жилку на виске. «Потом побеседуем, идите уже». Как девушка с парнем покинули резиденцию, они вспомнить не смогли. Двигались в прострации, а вот у автомобиля на них напал истерический смех. «Похоже, мы с тобой опять задолжали господину врачевателю», — немного успокоившись, произнес Максимилиан. «Я-то с ним точно рассчитаюсь», — лукаво улыбнулась Софи. «А вот что будешь делать ты?» Повествование от лица господина Воронова. Какое-то время буравим друг друга взглядами. Владелица ресторана напряжена, ее люди это заметили или получили какой-то знак. К выходу подтянулись вышибалы и готовы прийти госпоже на помощь. «Уважаемая Юлия Петровна, вы ошибаетесь», — медленно произношу и отрицательно качаю головой. «Мне нет дела до ваших проблем, в том числе личного плана. Хотите, верьте, хотите, нет, но до сего дня о вашем существовании не подозревал, в том числе и о том, что используете руны при защите своего заведения. Кстати, хотите, удивлю?» «Попытайтесь», — невозмутимо ответила госпожа Саблина. «Знания у вас отрывочные о древних символах, зачастую не понимаете их истинной задачи и возможностей. Думаю, по наследству что-то с древних времен досталось, но в усеченном виде. Я прав», — глаза моей собеседницы опасно блеснули. Она уже было потянулась к одной из своих сережек, но руку отдернула, а лицо стало задумчивым. «Вы не провидец?» – спросила женщина. «Увы», – развел руки в стороны. «Уверен, если и ошибся, то чуть-чуть. Впрочем, готов откланяться, но хотелось бы мне посмотреть на того, кто скрестил сразу огненную руну со штормовым ветром и умудрился все это запечатать заклинанием спокойствия. Такая ловушка, если разрушится, наделает немало бед. Не понимаю, о чем вы говорите?» – криво улыбнулась хозяйка заведения. Пришлось ей продемонстрировать на практике, подсказав, где находится странная связка, отдаленно напоминающая рунное плетение. «Точно уверены, что это штормовой ветер», — уточнила Саблина. «Вы в этом всегда способны убедиться», — хмыкнул я, — «только не при мне. Подозреваю, управляете рунами плохо. Найдите укромное место, какой-нибудь пустырь, активируйте этот символ, но не сильно его насыщая и сразу поймете, кто прав. Обязательно так и сделаю», — кивнула женщина. «Вы вольны к нам захаживать, а о вашем предложении разрешите подумать. Воля ваша», — пожал я плечами. «А что насчет господина Бергера? Готовы его сдать?» «Не так быстро», — отказалась та. «Мне потребуется пара дней на размышления. Приходите послезавтра, хотя, нет, дам вам весточку, а если промолчу, то будем считать наше знакомство несостоявшимся. Вас устроит такой вариант? Вы очень любезны», — поднялся я со своего места. «Мне жаль вас покидать, но, увы, дела зовут». «Всего доброго, Александр Иванович», — вежливо кивнула дама. «Приятного вам вечера, Юлия Петровна», — ответил ей и направился к выходу, который преграждает двое вышибал. Громилы неохотно освободили дорогу, похоже, парни надеялись на веселье, грозившее закончиться для них трагично. Мой путь лежал в дом удовольствий, но не для развлечений. Надоело бегать за господином Бергером. Когда взялся за ручку входной двери, то пришел импульс, предупреждающий, что одному из студентов грозит опасность. Мало того, почти мгновенно осознал, кто под ударом и какая магия применяется. Софи справится, — сам себя успокоил. Помню, какая у нее личная защита, а вкупе с моими доработками, то следует опасаться за ее отца. Вздохнул, понимая, что не в состоянии просчитать последствия и что от девушки захотел император, если защита сработала. Еще ведь и студенческий знак проявился. Представляю, в какой ярости Степан Васильевич. Что он предпримет, когда разберется, какие мне отдал права на студентов университета? Попытается меня сместить и назначить нового ректора? Это у него не получится, я подстраховался, а тот, кто согласовывал документы, не понимал, какую свинью правителю подложил. Магический договор не так-то легко обойти, последствия же для того, кто его нарушит, окажутся печальны. Не такой я и дурак, чтобы безоговорочно верить правителю. «Молодой человек, здравствуй», — вежливо поздоровалась дама, когда я все же зашел внутрь заведения. «Смотрю, ты у меня впервые, не робей и не тушуйся». «Достаточно», — жестом остановил я собеседницу. «Есть девица, которая способна развлечь, но не телом, а душой». «Это как, без интима?» — удивилась собеседница. «Болеешь?» — прищурилась и покосилась на артефакт, призванный определять срамные болезни. «Ну, вообще-то, прибор предназначен больше для обычной простуды или вирусов, а то, что его изобразили в виде обнаженной женской статуэтки, то это претензии к мастеру». «Нет», — усмехнулся я, — «желаю, чтобы прочли сказку на ночь и ничего более». Похоже, с таким извращением владелица дома удовольствий еще не сталкивалась. Многое на своем веку повидала, но, чтобы сказку на ночь, — женщина покрутила головой, но потом профессиональная хватка возобладала. «Предпочтения какие? В одежде девица читать и что при этом делать? Блондинка, брюнетка или рыжая? Желаете посмотреть фото моих девочек или выберете из свободных? Ой, чуть не забыла, час времени обойдется в 50 рубликов. Мне банально требуется время, чтобы отыскать помощника посла, пробить его защиту, а потом и уйти следом за ним. Плетения уже подготовлены, дело за малым, но если он начеку, то все станет сложнее. Одна надежда, что расслабится и удар пропустит. Вы часом не ошиблись, какие 50 рублей за такую прихоть? Поймите, пари проспорил, вот и пришел к вам с таким пожеланием, — сказал, понимая, что торговаться обязан, сумму мадам назвала несусветную. Действительно, что-то не то ляпнула, усмехнулась владелица заведения, полностью справившись с растерянностью. Ставка у нас такая, а в твоем случае, до утра, но не рублем меньше. Диагностика показала, что мое заклинание имеет шансы на успех, и господин Бергер подчинится. Вот только на осуществление задуманного потребуется минут 40, не меньше. Денег жаль, хотя и сумма для меня не критическая. Если все выгорит, то потом стрясу вознаграждение из казны. Не думаю, что откажут. Договорились, кивнул мадам. Есть брюнетка свободная, пусть мне почитает. Мадлен, к тебе клиент, крикнула мадам и подошла к стойке, стоящей у стены. Позвольте получить причитающееся, намекнула мне и предупредила. Учти, деньги возврату не подлежат. Моя девочка читает изумительно, легко входит в образ и доставит удовольствие. Мадлен оказалась милой, подвижной и пухленькой. Когда услышала, что от нее требуется, то ни грамма не удивилась. И вот мы с ней уже в отведенной для утех комнате. На стенах фривольные картинки в рамках. Широченная кровать и имеется еще дверь, за которой скрывается ванная комната. «Читай, а я отдохну», — велел девице, в руках которой толстенный том по народным сказаниям составленный. И где она книгу откопала? Не иначе у работниц древнейшей профессии имеются детишки, которые в заведении бывают. Монотонный голос убаюкивает, так и хочется положить голову на подушку, укрыться одеялом и уснуть. Вот только делать этого никак нельзя. Защиту господина Бергера легко сломал и осталось внушить тому инструкции. Заранее просчитал, где мы встретимся, а потом он все расскажет, отвертеться не получится. Правда, не знаю, как с ним потом поступить. Частично заблокировать память или он мне больше не понадобится. Эй, ты чего застыл? Заснул что ли? Удивилась девица легкого поведения. Ее не смущают раздающиеся с разных сторон стоны и охи. Мадлен читает осторожно, словно убаюкивая. Ну, окажись на моем месте любой другой, и он бы проникся очарованием девушки и вскоре плясал под его ее дудку. Действительно, девица способная, чувствуется, что разные задачи выполняет. Спи, улыбнулся я и направил на Мадлен сонное заклинание. Ни один артефакт не сработал, следящий за безопасностью девиц. Зато господин Бергер уже собирается в дорогу, удивив своим поступком работницу заведения. И вот помощник германского посла уходит, сообщив мадам, что вспомнил о важном деле. Он даже пообещал вернуться через полчаса, при этом говорил искренне. «Очень я сомневаюсь, что сдержит свое слово, этого ему не позволю». Выйдя из комнаты, я направился к владелице заведения, скучающей за стойкой бара. «Уже закончил», — удивилась дама, которая быстро соображает. «На замену не надейся или вновь сполна заплати. Плакали мои 50 рубликов, но ничего не поделаешь». Откланялся и поспешил за господином Бергером, входящим в темную подворотню. Пока все по плану, но что-то меня насторожило. Уж не обманулся ли я, и Альберт мне готовит ловушку, а мои плетения он умудрился блокировать? Скоро об этом узнаю, но что-то подсказывает, драки не избежать. Как в воду смотрел, даже мелькнула мысль, что все же имеются зачатки дара ясновидения. Только в подворотню зашел, как в меня полетел воздушный кулак, следом ловчая сеть, а господин Бергер предупредил: «Стой, где стоишь, не шевелись». Выполнил его приказ, очень любопытно стало, что он предпримет. Увы, враг не собирался пускаться в какие-то рассуждения, предпочел действовать наверняка. Интересно, он знает, от кого пытается таким образом отделаться, или надеется, что городовой и другая полиция прибегут на выстрелы? Да-да, у господина помощника немецкого посла не выдержали нервы, и тот открыл стрельбу из своего револьвера. А еще, в этот момент пришел новый всплеск от княжны. То есть сейчас плохо, но примчаться не могу, необходимо довести начатое до конца. Если врага отпустить, то он сразу же попытается уехать из столицы, а то и России, ну, если не дурак. В такой ситуации ничего не остается, как действовать жестко и быстро, нельзя, чтобы Софи расстраивалась. Глава 13. Ошибки случаются. Мое защитное плетение, недавно усовершенствованное, отработало на славу. Ни одна из семи пуль не достигла цели, возникший силовой контур их отклонял. Применил руну сжатия, как только револьвер в руке господина Бергера сухо щелкнул. Мышцы и большинство внутренних органов врага сжались, чем вызвали у него дикую боль во всем теле. Конечно, я потратил приличное количество резерва из источника, но сейчас не до церемоний. Помощник германского посла рухнул на мостовую в подворотне, его бьет судорога, из горла хрипы и стоны вырываются. Говорит что-либо не стал, он меня сейчас не услышит. Ослабил давление на своего противника, и когда тот прекратил дергаться и его дыхание выровнялось, произнес: «Твоя никчемная жизнь зависит от ответов на мои вопросы. Ты это понимаешь? Это подло», — ответил мой визави и вытер окровавленные губы. «А яд на острие шпаги или ядовитые пули считаются благородным деянием», — хмыкнул я. «Мне необходима информация. Если все откровенно расскажешь, то, возможно, отпущу». «Врешь», — криво ухмыльнулся Арнольд. «Ты же врачеватель, господин Воронов, верно?» «Угадал», — спокойно ответил я. «Значит, догадываешься, на какие вопросы хочу получить ответы. Александр, ты глава клана, ректор университета, благородный человек, так неужели замараешься моим убийством?» «Почему бы и нет?» «Вопросом на вопрос», — ответил я. «На войне все средства хороши. Сам того, не подозревая, меня сделали врагом и постарались устранить. Следовало терпеть и предоставлять еще шансы, не на того нарвался. Говори, с кем сотрудничаешь и что замышляешь. Уверен, провалы тебя разозлили и покушения вновь последуют». Бергер подполз к стене и оперся на нее. Встать он сейчас не в силах, ноги слабы, а в источнике лишь крохи магии. «Удивлен, думал, ты попытаешься узнать, на кого работаю», — криво усмехнулся помощник немецкого посла. «Думаешь, это так важно? Когда у шакала выбиты зубы, то он уже не опасен. Ну, ты собираешься говорить, а то мне ждать надоедает. Если сдам тех, кто мечтает императора свергнуть, то уйду живой. Дашь слово?» — задумчиво произнес мой визави. «Как тебе могу что-то обещать, если понятия не имею, врешь ты или нет?» — хмыкнул я. «Тогда разговор не состоится», — прикрыл Бергер глаза. «Сопротивляться не могу, просто добей и идти по своим делам. Оборвать эту ниточку, связывающую смутьянов и немецкое посольство, заманчиво, но тогда отыскать всех вовлеченных окажется нереально. Никогда не любил попавшего в плен врага подвергать пыткам. Однако, тут нет другого выхода». Жаль, что не помог импульс подчинения, Бергер на него никак не отреагировал. В этом плане защита превосходная. Конечно, ее могу сломать, но потребуется время, которого в обрез. Странно, что к нам еще не спешит городовой, свистом призывая патруль на помощь. Уверен, присел я на корточки перед оппонентом. Что, если у тебя сейчас откажет левая почка, а потом легкая начнет кусками отслаиваться? Ты же знаешь, кем являюсь. Поверь, с врачевателями шутки плохи. Ни один целитель себе такого не позволит, — хмыкнул мой собеседник. «Сама магия откажется работать против ближнего своего. Или выгореть собрался? Ты забыл один маленький нюанс», — покачал я головой. «К врачам и целителям не имею отношения. У врачевателей другие правила. Хотя, знаешь, если взять военных лекарей, то и тем случается в атаку идти или оборону держать вместе со всеми. Прекрасно осознаю, что разговора у нас не получится, и помощник немецкого посла ничего не скажет даже под пыткой. А вот его магия и связывающие нити с теми или иными исполнителями помогут». Все силы бросил на диагностику остаточных связей господина Бергера. «Надеюсь, отыщу какие-нибудь подсказки или вновь предстоит колесить по столичным улицам, надеясь на удачу. Не дождешься», — выкрикивает мой враг и одновременно бьет воздушным кулаком, а с его кольца в меня летит ледяная стрелка. Я даже отклоняться не стал, разрешил действовать ящерке, давно рвущейся в бой. Саламандра создала огненную плеть и ею отмахнулась от атаки. Не понял как, но воздушный кулак изменил направление полета, улетел в небо и даже не задел мой щит. Стрелка и вовсе растаяла, и капли воды упали на мостовую. Моя огненная стихия на этом не остановилась. Плеть хлестнула по горлу врага, а потом с нее сорвалось несколько искр и ударило в область сердца немецкого подданного. «ГМ, последнее не следовало делать», — мрачно произнес я, невольно приостанавливая дыхание, чтобы не ощущать жженую плоть. «Господину Бергеру ни один целитель не поможет, в том числе и мои способности бессильны». Бегло обыскал карманы мертвеца. Добыча не так велика. Связка ключей, записная книжка, деньги и несколько фотокарточек. Портмоне я бросил к ногам поверженного врага, предварительно забрав небольшую стопку купюр. Пусть считается, что он пал жертвой грабителей. Однако, полиция способна взять след и отыскать мою персону. Подумав, подчистил остаточные следы возле трупа. Теперь со мной это происшествие никто не свяжет. Ну, если незамеченным выберусь. Запустил руну поглощения магии, дабы и слепка не осталось, а сам направился к университету. Не нравится мне, что время от времени приходят тревожные сообщения о состоянии Софи. Говорил же, что ни грамма алкоголя. Ругнулся, осознав, что у княжны источник разбушевался не на шутку. Если девушке потребуется помощь врачевателя, то подругу излечу, но наказание придумаю строгое. С чего она так себя опрометчиво повела? И это еще при ней находился брат. Чем они оба думали? Извозчик сильно удивился, когда ему 3 рубля перепало, чтобы меня к ближайшему вокзалу домчал. Да, следы приходится путать не только в магическом пространстве, но и скрываться от любопытных глаз. Сумеют на меня сыщики выйти? Подозреваю, что легко. Засветился в ресторане и доме удовольствий, поэтому уже завтра следует ждать дознавателей. Вот только те предъявить ничего не смогут. Подумаешь, побывал в 2 заведениях, где помощник посла перед кончиной засветился. Что в этом такого? Чистой воды совпадение. В 1-м заведении пытался договориться о практике, чтобы студенты показали свои навыки. А в доме удовольствий мне девица сказку читала, но потом я ушел и ничего не видел, и не слышал. Так себе оправдание, шито белыми нитками. И все же, следы заметаю, не облегчаю полиции работу.